«Опустите руку», — сказал Энди и подтолкнул. Кэп помедлил. Затем рука пошла обратно и легла рядом с другой на пресс-папье. Он уставился в окно на лужайку, его лицо снова стало рассеянно задумчивым. «Вы записываете разговоры в своем кабинете?» «Нет», — голос Кэпа звучал бесстрастно. «Одно время я пользовался скрытым микрофоном, который включался от звуков человеческого голоса. Из-за такого как раз погорел Никсон. Но 3 месяца назад я велел его убрать». «Причина? Мне казалось, я могу потерять работу». «Почему вам так казалось?» Ответ Кэпа, быстрый, сумбурный, напоминал летанию. «Никакой отдачи. Никакой отдачи. Никакой отдачи. Все средства на ветер. Пора менять руководство. Не будет записей, не будет скандала». Энди пытался вникнуть, верный ли он выбрал путь. Непонятно, а времени в обрез. Он чувствовал себя законченным тупицей, вроде самого недогадливого ребенка в разгар поисков пасхального яйца. Он решил сделать шаг в этом направлении. Почему не было отдачи? «Сила внушения у Маги на нуле. Отработанный пар, общее мнение. Девчонка не хотела поджигать. Сказала, не буду, и все. Пошли разговоры. Кэп зациклился на лот 6, из ума выжил». Он ухмыльнулся. «Теперь порядок. Даже Рейнберг так считает». На всякий случай Энди подтолкнул его еще раз, и сразу в голове запульсировала боль. «Почему теперь порядок? Уже провели 3 теста. Хокстеттер на 7-м небе. Вчера она расплавила листовое железо. 4 секунды держалось 20 000 градусов. Это был шок, от которого боль усилилась, мысли стали разбегаться. Чарли поджигает? Как они ее заставили? Как? Он уже собирался задать этот вопрос вслух, но тут загудел селектор, и Энди совершенно непроизвольно дал посыл ненужной силы. Чуть весь не выложился в 1 секунду. Кэп содрогнулся, как будто его ткнули электрическим стрекалом. Из горла вырвался сдавленный звук, от красных щек отхлынула кровь. У Энди же чуть не лопнула голова. «Полегче», — уговаривал он себя, — «полегче. Если тебя здесь хватит удар, ты уже ничем не поможешь, Чарли». «Не надо так», — взвыл Кэп, — «больно». «Скажите, никаких звонков в ближайшие 10 минут», — приказал Энди. Черепную коробку разносили удары. Точно черная лошадь била копытами в дощатую дверь стойла, так и рвалась наружу, на волю. По лицу тек липкий пот. Вновь загудел селектор. Кэп подался вперед и перевел тумблер вниз. В считанные минуты он состарился лет на 15. «Кэп, помощник сенатора Томпсона принес данные, которые вы запрашивали по большому проекту». «Никаких звонков в ближайшие 10 минут», — сказал Кэп и выключил тумблер. Энди взмок. Остановит ли их это распоряжение или учует неладное? Все равно ничего не поправишь. Вот такая же безнадега была у Вилли Ломена. Земля горела под ногами. Вилли Ломен — герой пьесы Артура Миллера «Смерть коми-воежора». Господи, при чем тут Вилли Ломен? Бред какой-то. Черная лошадь вот-вот вырвется на волю. Такая, куда хочешь, вынесет. Он представил себе, как оставит их с носом, и чуть не улыбнулся. Чарли поджигает? Да. Как вам удалось ее заставить? Кнут и пряник. Идея Рейнберда. За 1-2 костра выход на воздух. Теперь прогулки верхом. Рейнберг считает, что ей хватит этого на 2 недели. И повторил. Хокстеттер на 7-м небе. «Кто такой Рейнберг?» — спросил Энди, не подозревая, что задал самый важный вопрос. За несколько минут с 5 на 10 Кэп обрисовал картину. Он рассказал Энди, что Рейнберт, главный хиттер конторы, сражался во Вьетнаме, где потерял один глаз. «Тот-то мне снился одноглазый пират», — подумал Энди в каком-то оцепенении. Он рассказал Энди, что Рейнберт руководил операцией по захвату его и Чарли на Ташморском озере. Рассказал про аварию и про то, как Рейнберт по наитию нащупал верный способ подбить Чарли на участие в тестах. Наконец рассказал, что Рейнберт лично заинтересован в том, чтобы ему, когда система надувательства себя исчерпает, дали на откуп жизнь Чарли. Хотя голос Кэпа был лишен эмоций, он словно спешил все сказать, и вот умолк. От каждой новой подробности Энди все больше охватывали ужас и ярость. К концу повествования его колотило. «Бедная моя Чарли!» — стонало его сердце. «Бедная, бедная Чарли!» Отпущенные ему 10 минут были на исходе, а сколько оставалось невыясненного. 40 секунд они просидели молча. Со стороны могло показаться, что встретились два старинных приятеля, которые понимают друг друга без слов. В действительности же Энди лихорадочно искал выход. «Капитан Холлистер», — нарушил он молчание. «Да». «Когда хоронят Пиншу?» «Послезавтра», — безучастно сказал Кэп. «Мы едем. Вы и я. Вы меня поняли?» «Да, понял. Мы едем на похороны Пиншу». «Я упросил вас. Узнав о смерти Пиншу, я был так потрясен, что разрыдался». «Да, вы были так потрясены, что разрыдались. Для меня это был большой удар». «Да, конечно. Мы поедем в вашей личной машине. Никого, кроме нас. Сзади и спереди могут ехать ваши люди. Могут быть мотоциклисты, если таков порядок. Но мы едем вдвоем. Понятно?» «Ну да, вполне понятно. Никого, кроме нас. И мы с вами обо всем поговорим. Это тоже понятно?» «Да, обо всем поговорим. Ваша машина прослушивается?» «Разумеется, нет». Энди дал ему один за другим несколько слабых посылов. Всякий раз Кэп дергался, и хотя Энди прекрасно понимал, что дело может кончиться эхом, иного выхода не было. «Мы поговорим о том, где находится Чарли. Поговорим о том, как устроить небольшой переполох в вашей лавочке, вроде того, что случился из-за аварии. И еще мы поговорим о том, как мне и Чарли отсюда выбраться. Понятно?» «Вы не должны убежать отсюда», — по-детски рассердился Кэп. «В сценарии этого нет». «Теперь есть», — сказал Энди и подтолкнул. «А-а-а!» — взвыл Кэп. «Вы меня поняли?» «Понял, понял! Только больше не надо, больно!» «Этот Хокстеттер, он не будет возражать против моего присутствия на похоронах?» «Нет, Хокстеттер по уши занят девчонкой, остальное его не волнует». «Вот и хорошо». На самом деле хорошего было мало. Все диктовалось отчаянием. «И последнее, капитан Холлистер. Вы забудете про этот наш разговор?» «Да, я про него забуду». Черная лошадь вырвалась на волю и понеслась. «Выпустите и меня», — мелькнула Уэнди в подкорке. «Выпустите и меня! Лошадь уже вырвалась на волю, и леса горят!» Тупая боль в мозгу накатывала волнами. «Все, о чем я сказал сегодня, придет вам в голову само по себе». «Да». Взгляд Энди упал на стол, где лежала пачка салфеток. Он взял одну салфетку и приложил к глазам. Нет, он не плакал, но от головной боли начали слезиться глаза, и это было кстати. «Я готов идти», — сказал он Кэпу. И отпустил его. Кэп снова уставился на деревья в прострации. Мало-помалу кровь приливала к его щекам. Он повернулся к Энди и увидел, что тот хлюпает носом и вытирает глаза салфеткой. Это даже не было театром. «Как вы себя чувствуете, Энди?» — спросил Кэп. «Немного получше, но вы же понимаете, услышать такое...» «Да, да, для вас это большой удар», — сказал Кэп. «Хотите кофе или еще чего-нибудь?» «Спасибо, не надо. А хочу поскорее вернуться к себе». «Разумеется, я провожу вас». «Спасибо». Джон всегда ехал с ней рядом. Но во сне Чарли ехала одна. Старший грум Питер Дребл приспособил для нее маленькое изящное английское седло, но во сне конь был неседланный. Они с Джоном ехали бок о бок по специальным дорожкам для верховой езды, что вплелись причудливым узором во владение конторы, петляя среди рощиц из серебристых сосен, кружа вокруг пруда, и никогда дело не шло дальше легкого галопа. Но во сне она мчалась на некромансере во весь опор, быстрее и быстрее, и кругом был настоящий лес. Они неслись по просеке, и свет казался зеленым сквозь переплет ветвей над головой. Ее волосы относило ветром. Она вцеплялась в гриву и, чувствуя, как играют мышцы под шелковистой кожей, шептала коню в ухо: «Быстрее, быстрее, быстрее!» Некромансер прибавлял. Его копыта прокатывались громом, лес подступал со всех сторон, узкая просека врезалась в него тоннелем, за спиной можно было различить далекое потрескивание, и леса горят, легкий дымок. Где-то там пожар, ей устроенный пожар, но никакого чувства вины, лишь радостное возбуждение. Они уйдут от пожара. Для некромансера нет ничего невозможного. Они вырвутся из лесного тоннеля. Уже брезжил просвет впереди. Быстрее, быстрее. Радостное возбуждение, свобода. Ее ноги плавно переходят в бока некромансера. Они составляют единое целое, как два металлических бруска, которые она сварила взглядом во время одного из тестов. Впереди показался завал. Гора валежника, белевшая подобно гигантской пирамиде из костей. Охваченная безумным порывом, она наддала некромансеру босыми пятками, и он весь подобрался. Толчок от земли, и вот они летят. Она обернулась назад, не выпуская гривы, и закричала. Нет страха, просто потому что не закричи она, и все, что ее переполняло, разорвало бы ее на части. Свободно, свободно! «Свободно! Некромансер, я люблю тебя!» Они без труда преодолели завал, однако запах дыма становился все явственнее, все острее, послышался сухой треск, и когда искра, описав дугу, коротко обожгла ее, как крапива, прежде чем погаснуть, вдруг ей открылось, что она голая, голая, и... А леса горят. Свободная! Раскованная, парящая, мчится на некромансере к свету. «Быстрее!» — шептала она. «Ну, быстрее же! Быстрее!» И вороной красавец прибавлял. Ветер гремел у Чарли в ушах. Ей не надо было дышать. Воздух сам врывался в легкие через полуоткрытый рот. Прогалы между вековыми деревьями заливало солнце цвета потускневшей меди. А там впереди свет. Там кончается лес и открывается равнина, по которой некромансер будет нести ее, не зная устали. Позади пожар, отвратительный запах дыма, запах страха. Впереди солнце и далекое море, куда примчит ее некромансер, а там ее наверняка ждет отец, и они заживут вдвоем и будут таскать полные сети серебристых скользких рыбин. «Быстрее!» — ликующе кричала она. «Давай же, некромансер, еще быстрее, еще!» И в этот миг, там, где расширяющаяся воронка света выводила из леса, появлялся силуэт и закрывал собой световое пятно, блокировал выход. В первую секунду это повторялось из сна в сон. Ей казалось, что она видит отца. Ну, конечно, это он. И от счастья ей становилось больно дышать. Но уже в следующий миг она цепенела от ужаса. Она успевала лишь сообразить, что этот некто слишком высок, слишком широк в плечах. На кого он похож? До жути похож, даже силуэтом. А некромансер уже кричал и осаживал. «Разве лошади кричат?» «Я и не знала, что они кричат. Пытается удержаться и не может. А конь встает на дыбы и...» «Нет, он не кричит, он ржет. Но столько в этом человеческого отчаяния, и где-то сзади раздается такое отчаянное ржанье, и, Господи, мысленно восклицает она, там лошади, много лошадей, а леса горят!» А впереди силуэт, страшный этот человек, заслонивший собою свет. Человек начинает приближаться, а она беспомощная, лежит на земле, и некромансер мягко тычется мордой в ее голый живот. «Только лошадь мою не трогай!» — кричит она надвигающейся тени, отцу-призраку, который на самом деле не ее отец. «Только не трогай лошадей, пожалуйста, не трогай лошадей!» Но тень все приближается и уже поднимает пистолет. И тут она просыпалась, иногда с криком, иногда без, дрожа и обливаясь холодным потом, понимая, что ей опять приснился этот ужасный сон, и опять она не может ничего вспомнить, только бешеную, умопомрачительную скачку по лесной просеке и запах дыма. Только это и еще боль от того, что ее предали. И если наутро Чарли приходила в конюшни, она особенно нежно гладила некромансера, она прижималась щекой к его теплой груди, и вдруг ее охватывал ужас, которому не было имени.